Глава 8. Взрыв сорвал ворота с петель. Не меньше десятка мертвецов разорвало в клочья. Остальные с бодрым ворчанием хлынули внутрь. Те, что бродили по двору, повернули головы на звук. На территории завода вливалась целая река мертвечины. Зомби во дворе молча созерцали этот парад нежити, но присоединяться к нему не спешили. Угол корпуса рассекал поток новоприбывших на два рукава, и они начали обтекать здание с двух сторон. Кирилл уже сбегал вниз по лестнице. Кристина метнулась к двери, но, едва взглянув, тотчас отпрянула. «Там их полно!» — громким шепотом оповестила всех девушка, рванув обратно. «Кирилл!» — раздалось сверху. «Действуй по плану! Я прикрою!» «По какому плану?» — не поняла Кристина. Объяснить курьер не успел. Из туалета донесся звон разбитого стекла. Катя ногой захлопнула дверь. — Здесь тоже лезут! — проворчала она. У стены стояла серая стойка, где на полочках были аккуратно сложены заготовки. Им уже не суждено было стать деталями, но совсем бесполезными они от этого не стали. Стойка с ними оказалась очень тяжелой. Катя в одиночку не смогла сдвинуть ее с места. Кирилл, навалившись плечом, привел стойку в движение, но лишь втроем они перегородили ею дверь. Теперь только оставалось надеяться, что среди зомби нет своего Геракла. «Уходи! Через второй вход!» — велел сверху старик, показывая рукой. «Дверь слева! Я прикрою с крыши! Там они меня не достанут!» «Эх, дед!» — вздохнул Кирилл и покачал головой. В дверь забарабанили. Девушки оглянулись на Кирилла. Тот снова вздохнул и махнул рукой. «Идем». Они, конечно, не пошли, а побежали. За пыльными окнами мелькали неясные тени. Наверху грохнул выстрел. Тени на секунду замерли, потом вновь пришли в движение и двигались они быстро. Кирилл с девушками опередил их метров на 20. Осторожно приоткрыв дверь, он высунул нос наружу. Толпа мертвых заполнила все пространство между корпусами. «Быстро за угол!» — шепнул Кирилл. Здание заканчивалось через пару метров. Девушки буквально по стеночке упорхнули туда. Кирилл осторожно открыл дверь, чтобы какой-нибудь любопытный мертвец не забрел в цех. Его тотчас заметили. Злобно скались мертвецы, потянулись к нему. «Бежим!» — уже не скрываясь, крикнул Кирилл. «Куда?» — донеслось из-за угла. Когда Кирилл забежал за него, он сразу понял суть вопроса. С другой стороны тоже появились зомби, и их было ничуть не меньше, чем тех, кто топал позади. Зоркий взгляд курьера зацепился за дверь в соседнем здании. «Туда!» Мертвецы, словно почуяв, что добыча может ускользнуть, прибавили шагу. Дверь, как назло, оказалась запертой. Кирилл врезал по ней ногой. Та не шелохнулась, а возвращаться было уже поздно. Толпа зомби заполнила весь проход, заодно отрезая путь к соседнему зданию. «И что теперь?» — с легкой ноткой истерики в голосе спросила Катя. Кирилл быстро огляделся. Кристина метнулась к окну. Решетчатая рама с толстым стеклом не оставляла никаких надежд, даже если бы удалось повыбивать стекляшки, а проем удалось протиснуться, бы разве что руке. Тем не менее, девушка, наступив на опрокинутую бочку, шустро взобралась на подоконник и добралась до форточки. Та была открыта, но в нее влезть не смогла бы даже миниатюрная Катя. Красный свет, в который тут были окрашены металлические бочки, словно говорил: «Стоп, прохода нет». Однако окно на втором этаже было гостеприимно распахнуто. «Идея!» — воскликнул Кирилл. «Катя, помоги мне!» Девушка послушно метнулась за ним. Кирилл бросился к углу, где под водостоком стояла еще одна бочка, и навалился на нее. Вдвоем они опрокинули бочку, и вода хлынула под ноги мертвецам. Те заворчали. Кто-то отступился и грохнулся мордой прямо в свежую лужу. Вытянутые вперед руки чуть не ухватили Катю за ноги. Девушка с визгом отскочила, оставив правый тапочек на земле. Зомби поднял трофей и задумчиво уставился на него. Женщина в синем комбинезоне вырвала тапочек у него из рук, поднесла ко рту и тоже впала в транс. Уяснив, что добытое перестало быть частью живого, она утратила к трофею интерес и снова потянулась к Кате. Кирилл тем временем успел развернуть бочку и потащил ее к дверям. «Вылейте ту!» — крикнул он. Девушки, сообразив, что речь шла о бочке у двери, своротили ее на бок. Вода широко разлилась по земле. «Это их задержит», — сказала Кристина. «Знаю!» — прохрипел Кирилл. Он подволок свою бочку к дверям и перевернул ее днищем вверх. Рядом с ней поставили вторую, а на них третью. С нее Кристина дотянулась до подоконника. Дотянувшись, она первым делом заглянула внутрь. «Здесь никого», — сообщила девушка. И перемахнула через подоконник. «Помогите мне!» — скрикнула вслед Катя. Она едва-едва доставала подоконник кончиками пальцев. Первые зомби уже подошли к бочкам. Их грязные руки потянулись к Кириллу. Тот просто взлетел вверх и, подхватив девушку за талию, приподнял ее. Сверху выглянула Кристина и схватила Катю за руку. Совместными усилиями они быстро переправили девушку внутрь, как раз вовремя. Залезть на бочку у зомби ума не хватило, но своим напором они опрокинули всю конструкцию. Кирилл только ухватился за край подоконника, и опора ушла у него из-под ног. Если бы не девушки, схватившие его за руки, курьер от неожиданности полетел бы следом. Так он только повис. Внизу с ворчанием закопошились зомби, спотыкаясь о бочки и тех, кто споткнулся перед ними. Образовалась куча мала. И раньше, чем Кирилл поравнялся с подоконником, мала можно было бы уверенно заменить на велика. Зомби лезли прямо по упавшим, падали сами и становились опорой для следующих. Куча уже выросла до первого окна. «Ну давай же!» — прохрипела прямо в ухо Катя. Кирилл, цепляясь за все подряд, включая бедро Кристины, очень удачно попавшейся под руку, переполз через подоконник и плюхнулся на пол. «Фух!» — выдохнул курьер. «Все!» «Нет!» — коротко бросила Кристина, выглянув наружу. «Скоро они доберутся сюда!» «Надеюсь, здесь пол мыли регулярно?» — грустно сказала Катя. Она вновь стояла босиком, держа в руках левый тапочек. «Должны были!» — отозвался Кирилл и с тяжелым вздохом поднялся на ноги. «Все ж таки завод!» Один взгляд вниз убедил его, что отдыхать действительно рано. Куча прирастала быстро. Мертвецы пребывали двумя потоками, и ни у одного из них конца не было видно. Где-то у самого подножья кучи мелькал красный тапочек. Этот цех отличался от предыдущего только высотой. Он занимал всего лишь один этаж, а так тоже был сплошь заставлен оборудованием, выкрашенным в зеленый цвет. В торце обнаружился грузовой лифт. Внутри кто-то рычал и методично бил в дверь. К счастью, позади лифта была нормальная лестница, а кроме того переход в соседнее здание. «Куда теперь?» — шепотом спросила Кристина. Кирилл в ответ пожал плечами и вытащил карты. При ближайшем рассмотрении это оказались планы пожарной эвакуации. Каждый цех был начерчен на отдельном листе и аккуратно подписан. К ним прилагались общая схема завода, которая была поистине бесценным подарком. Если бы живые знали, где они находятся... Кирилл выглянул в одно окно, потом в другое. Вокруг встали совершенно одинаковые кирпичные стены. «Только не говори мне, что мы заблудились», — проворчала Катя. «Не заблудились», — отозвался Кирилл. «Но где мы, я точно не знаю». «Здорово». Никаких надписей внутри цеха тоже не наблюдалось. Вероятно, предполагалось, что те, кто тут работал, и так знали, где они работали. А другим этого знать не полагалось. «Да, в общем-то, выбора у нас нету», — сказал Кирилл. Что на улице творится, мы уже видели. Значит, идем в соседний корпус. И надеемся, что там нет этих уродов, — ворчливо добавила Катя. Кристина молча согласилась. Цех через переход оказался братом-близнецом предыдущего. Даже в лифте кто-то рыкнул, когда Кирилл подошел слишком быстро. За станками послышался ляск. Живые дружно замерли, но тот в лифте продолжал бесноваться и, как водится, накликал. Из-за здоровенного агрегата поднялся немеля здоровенный зомби. Такой волосатый, что едва ли треть лица видно. Ярко-зеленые глаза, казалось, должны были светиться в темноте и совсем недобрым светом. Поверх серой одежды у зомби был надет широкий фартук, а в руках он сжимал огромный молот. И молот, и фартук были густо заляпаны кровью. Увидев живых, зомби оскалился и взмахнул молотом. Удар пришелся по станине агрегата. Громыхнуло так, что даже тот в лифте замер. Увы, ненадолго. Потом снова начал скрестись. Живые попятились. «Вниз!» — прошипел Кирилл, не сводя глаз с ближайшего гиганта. Тот, небось, при жизни кузнецом был. Так легко на ходу поигрывал своим молотом, словно тот был продолжением его самого. Девушки на цыпочках сбежали вниз по лестнице. Кирилл закрыл дверь и бросился следом. Он был уже на первом этаже, когда удар молотом вынес хлипкую дверь напрочь. Ее верхняя половина упала в проем между лестничными пролетами, чуть не задев плечо Кирилла. Тот отпрянул. Девушки уже успели заскочить в цех. Здесь был огромный конвейер. Длинная лента извивалась по всему цеху, а над ней нависали разные агрегаты. Ни один из них не работал. Выход на улицу оказался заперт. Сверху, не спеша, спускался кузнец. Живые поспешили спрятаться за агрегатами. Кузнец вошел в цех и остановился, из-под лобья разглядывая помещение. Прошла минута. Кузнец не шевелился. Кирилл с девушками отползли чуть подальше. Теперь серый шкаф скрывал их целиком, даже если бы они встали в полный рост. Кирилл осторожно выглянул. Кузнец продолжал загораживать выход. «Надо его выманить оттуда», — шепотом предложил Кирилл. «А смысл?» — спросила Кристина. «Дверь-то все равно заперта». «Ну, здесь тоже высиживать нечего. Хотя... погодите... не знаю, что они делали за этим конвейером, но это что-то они потом вряд ли таскали через весь цех. Думаю, там...» Кирилл указал пальцем в дальний угол. «Должен быть еще один выход. Грузовые ворота или что-то в этом роде». «И толпа мертвецов-грузчиков», — мрачно добавила Катя. В общем-то, она запросто могла оказаться права. Кирилл снова выглянул. Кузнец стоял на месте. «Я сползаю на разведку», — предложил Кирилл. «А вы пока посидите здесь, хорошо?» Девушки дружно кивнули. Взгляд Кирилла задержался на Кате. Неуверенно начал курьер. Уж очень вольная мысль поселилась в его голове. «Слушай, Катя, тут все зеленое, и мне кажется, что в зеленой рубашке я буду менее заметен на этом фоне». «Предлагаешь поменяться?» — тихо спросила девушка. Кирилл кивнул. Катя вздохнула и, отложив тапочек, молча стянула с себя рубашку. Даже отвернуться не потрудилась. Кристина ткнула застывшего Кирилла кулаком в бок. «Эй!» — шепнула она строгим тоном. «Ты вроде только рубашками поменяться собирался». «Ой, извини!» — торопливо шепнул Кирилл, начиная быстро расстегивать пуговицы. Пару штук он уже в этом путешествии потерял и сам не заметил, когда. Кристина приобняла Катю за плечи, второй рукой прикрывая ей грудь, и слегка встряхнула. «Эй, подруга, ну что ты нос повесила?» «Все умерли», — тихо ответила Катя. «Не все», — решительно возразила Кристина. «Мы еще живы, и, кстати, в отличной форме. Вон, посмотри, как на тебя мужчина уставился». «Угу!» На йоту веселее хмыкнула Катя. «Раньше бы я точно завизжала, а теперь даже этого нельзя. тот гад услышит. Да и пес с ним, ободряюще улыбнулась Кристина. Из-под конвейера выдвинулась обгрызенная рука и цепко ухватила Катю за ногу. Девушка завизжала. Кирилл резко наступил на эту руку, та хрустнула. Под лентой конвейера послышалось рычание. Потом в проем просунулась перекошенная морда. Кирилл снова ударил ногой. Катя рванулась и отскочила. Сломанная рука вяло шевелила пальцами. Затем показалась вторая. Ухватившись за край ленты, она начала вытягивать мертвеца из-под конвейера. «Он идет!» — крикнула Катя. Она имела в виду кузнеца. Тот приближался таким широким шагом, что с его ростом это сошло бы за бег. Наступив на опрокинутую коробку, кузнец одним махом оказался на ленте. Увидев живых, он грозно зарычал. Взвах молота снес ближайшему агрегату манипулятор. «Бежим!» — запоздало крикнул Кирилл. Девушки уже неслись во все ноги. Выползавший из-под ленты зомби забросил руку на ленту, и кузнец в погоне за живыми раздавил ему кисть. Мертвец под лентой зарычал. Кузнец проигнорировал товарища по несчастью. Он уже шагал дальше, а тот так и остался лежать, обиженно подняв к потолку искалеченные руки. Цех был такой большой, что пока живые его пробежали, уже запыхались. Сложнее всех приходилось Кате. На пути постоянно попадались брошенные детали, опрокинутые стойки, свернутые агрегаты. Эвакуация рабочих явно проходила в большой панике. А у девушки обе руки были заняты. Правой она держала тапочек, левой прикрывала рубашкой грудь. Подустав, Катя уже больше просто размахивала рубашкой перед собой. Та зацепилась за угол стойки. Девушка дернула. Послышался треск ткани. Кузнец за спиной довольно заворчал. Катя обернулась. Тот, замахиваясь молотом, топал прямо на нее. Девушка с криком отскочила, но рубашка не выпустила. Снова послышался треск. «Катя, брось!» — крикнул Кирилл, разворачиваясь обратно. «Ага, и опять голый бегать!» — проворчала в ответ девушка. Еще один рывок, и она сдернула рубашку. Кузнец одним ударом молота перекорежил стойку. Та упала ему под ноги. Кузнец споткнулся и навернулся. Молот грохнул по кафельному полу. Попавшие под удар плитки превратились в крошево. Мертвец зарычал и начал подниматься. Живые рванули дальше. «Подержи», — сказала Катя, сунув Кириллу в руки тапочек. Тот сунул его в карман. Девушка на бегу расправляла рубашку. Та порвалась по спине от воротника и до самого низа. Если бы не воротник, вообще бы разделилась на две части. «Ничего», — выдохнул Кирилл. «Будет рубашка с крыльями». На лице девушки нарисовалось отвращение максимального уровня. Скомкав рубашку, она швырнула ее вперед. Выстрел отбросил рубашку назад. Одновременно по ушам ударил звук выстрела, будто железякой по другой железяке со всей дури хватили. И крик Кристины. «Берегись!» Впереди на ленте конвейера стоял высокий парень в длинном почти до пола черном плаще. Воротник был поднят, но он не мешал увидеть его лица. Кожа серо-землистого цвета обтягивала череп. Беззубый рот кривился в чем-то отдаленно напоминающем усмешку. Глаза были слишком узкие, чтобы разглядеть в них зелень, но и без этого новоприбывший на живого не тянул. Длинные тонкие пальцы, тоже сплошь кости, на которых, как перчатки, было натянута кожа, крепко сжимали короткоствольную винтовку. Та была такого же серого цвета. «А вот и мумия», — проворчала Катя. «Ну почему нам так везет?» Живые остановились. Катя подняла рубашку и развернула. Выстрел оторвал ей клок левого рукава и проделал три дыры. Девушка вздохнула и бросила рубашку на пол. Мумия подняла винтовку, прицелившись в Кирилла. Спрятаться было негде. Кузнец поднялся на ноги и снова маханул своим молотом. Удар пришелся по ленте конвейера. Та вздрогнула. Муме покачнулась. Машинально взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, и уже приготовившись стрелять, он пальнул вверх. Сверху висела сложная конструкция, похожая на механическую многоножку, и половина ее рухнула модифицированному стрелку на голову. Живые, не сговариваясь, рванули прочь. Левее в стене виднелась металлическая дверь. Рядом с ними в стену уходила лента конвейера. Для нее проход был сделан куда уже, но и это главное — он не был ничем перекрыт. Кузнец своим широким шагом двинулся за беглецами. Мумия сбросил с себя обвалившуюся конструкцию и сел. Кузнец как раз проходил мимо. Не прошел. Мумия выстрелила ему в грудь. Живые оглянулись на звук, увидели, как кузнец покачнулся. В его груди такая дыра зияла. Руку просунуть можно. Для живого на этом бы все и кончилось, но кузнец лишь зарычал. В следующую секунду его молот обрушился на мумию. Тот едва успел откатиться в сторону. Удар, проломивший секцию конвейера, наверняка размазал бы его по ленте. Мумия врезал ногой кузнецу по физиономии. Тот рыкнул и решил, что живые могут подождать, пока он разберется с этим нахалом. Следующий удар смел с ленты обломки упавшей конструкции, но мумия опять успел отскочить. «Заперто!» — прошипела Кристина, добравшись до ворот. Кирилл заглянул в отверстие, куда уходила лента конвейера. Там было темновато. Единственным источником света были узкие окна под самым потолком. А потолок тут был высокий, 5 метров от пола. Насколько курьер мог разглядеть, в помещении рядами стояли штабеля ящиков. «Сюда!» — шепнул он и первым нырнул в проход. Лента конвейера за ним сразу и заканчивалась. То, что приезжало по ней, съезжало по широкой металлическому поддонам. А дальше никакой автоматизации не наблюдалось. Кирилл огляделся в поисках грузчиков, но никого не увидел. По ленте ногами вперед приехала Катя. Кирилл подхватил девушку, и та как-то сама собой оказалась в его объятиях. «Умеешь же ты выбирать время?» — проворчала Катя, не делая, впрочем, попытки отстраниться. «Да уж», — фыркнула Кристина, появившаяся в проеме. Кирилл ей протянул руку, но девушка уже спрыгнула на поддон. «Там эти двое конкретно сцепились», — сообщила она. Кирилл с Катей заглянули в проем. Мумия едва успевал уворачиваться от ударов молотом. Попади кузнец хотя бы раз, поединок был бы тут же закончен. Но пока страдало только оборудование. Его уже разгромили основательно. Если когда-нибудь дойдет дело до ремонта, проще будет установить новое, чем починить это. Мумия сделал сальто назад, заскочил за металлический шкаф и вскинул оружие. Грохнул выстрел. Кузнец взмахнул обеими руками, молот при этом взлетел вверх и снес вторую половину недавно подстреленной конструкции и рухнул на спину. Мумия огляделся. «Самое время сваливать!» — шепнул Кирилл. «Куда?» — так же тихо отозвалась Кристина. Кирилл пожал плечами. «Пойдем вдоль стен», — предложил он. «Рано или поздно найдем выход». «Или вернемся сюда же», — добавила Катя. «Ну, будем надеяться, к тому времени этот парень уже куда-нибудь свалит», — обнадежил ее Кирилл. Они постоянно оглядывались назад. Побежали налево. Кирилл по дороге глянул на ворота. Те были заперты на засов. Полоса стали в 0.5 сантиметра толщиной должна была надолго задержать рядовых зомби. К сожалению, мумия к таковым вряд ли относился. Его габариты, в отличие от кузнеца, позволяли ему пролезть в отверстие для ленты конвейера. Когда живые скрылись за штабелями, металлический поддон тихонько брякнул. «Мумия!» — одними губами прошептала Кристина. Кирилл кивнул. Скорее всего, так оно и было. Нашаривая дорогу руками и, выверяя каждый шаг, живые прокрались вдоль крайнего штабеля до самого конца. Кристина положила своим спутникам руки на плечи. Кирилл изобразил на лице знак вопроса. Девушка молча указала на свисающую вдоль стены веревку. В полумраке она была практически неразличима. Кристина натолкнулась на нее случайно, задев рукой. Катя провела рукой и довольно прошептала. «Тут жалюзи. У меня в магазине такие же на двери были». «Видел такие», — шепнул Кирилл. «А как они открываются?» «У меня электрические были», — отозвалась Катя. «Кнопку нажал и поехали. Но я видел и такие, где надо за веревку тянуть». Кристина тотчас ухватилась за веревку двумя руками. «Погоди!» — шепнул Кирилл. Он прижался ухом к жалюзи. С той стороны не доносилось ни звука. Кирилл слушался с минуту, но единственным звуком стал хрик птицы, одинокий и печальный. «Удирать придется быстро!» — шепнул курьер. Девушки кивнули в знак того, что готовы, и он махнул рукой. Кристина рванула веревку на себя. Жалюзи с бодрым шелестом уползли наверх. В глаза ударил свет. Неяркий, но после здешнего полумрака он чуть не ослепил Кирилла. Тот отпрянул. Протянувшиеся к нему руки сгребли только воздух. На улице стояли зомби в синих спецовках. Навскидку их было не меньше сотни. И все лицом ко входу. Они не ворчали, не шевелились, но, едва заметив добычу, разом исполнили хват правой рукой. Задние ряды при этом толкнули спины передних, и те пришли в движение. «Ой!» — только и успела произнести Кристина, а мертвецы уже хлынули внутрь. Один сразу повернулся к девушке. Кристина отскочила, выпустив веревку, та стукнула мертвеца по физиономии. Недовольно заворчав, он вцепился в веревку и потянул к себе. Жалюзи уехали до самого верха и щелчком зафиксировали полное открытие прохода. Живые бросились назад. Правда, не сломя голову, а потихоньку, помня о том, что где-то там их может встретить мумия с ружьем. Первой его заметила Кристина. Замерев, она указала пальцем вверх. Кирилл с Катей застыл у нее за спиной, какое-то время таращаясь в полумрак. Мумия стоял на штабеле ящиков, высматривая что-то внизу. Живые на карачках убрались обратно за штабель. Сзади послышался шорох. По проходу брел, шаркая ногами, одинокий зомби. «Вот только тебе нам и не хватало», — зло прошипел Кирилл. «Ползем туда!» Они перебрались за соседний штабель и по очереди нырнули в узкий проход. В следующем ряду мертвецов было гораздо больше, но все они смотрели куда-то вверх. Не иначе тоже заметили мумию. Живые только нацелились пробраться мимо, как удар по металлу потряс воздух. Зомби синхронно повернули головы на звук и увидели еду. «Назад!» — чуть не простонал Кирилл. Они бросились по проходу обратно к воротам. А сзади бодро топали мертвые. Впереди раздался еще один удар, потом еще один, а на четвертом ударе ворота распахнулись. В проеме стоял кузнец с молотом. Выглядел он еще страшнее, чем в прошлый раз. Раздался выстрел. Кузнец успел шагнуть навстречу живым, а пуля шваркнула об пол за его спиной. Девушки заметались. Кирилл огляделся. Мумия стояла на штабеле прямо над ними. Сзади подступали мертвецы. Спереди уверенно приближался кузнец. Приметив наверху недавнего супротивника, он зарычал и взмахнул молотом. Мумия в этот момент снова выстрелил. Пуля срикошетила о молот. Кирилл вскрикнул. «Попал?» — сразу спросила Кристина. Кирилл не ответил. Пуля вырвала клок джинсов и только оцарапала кожу на бедре. Курьер инстинктивно зажал рану рукой, а когда отнял, вся ладонь была в крови. «Зомби! Должно быть, учуяли ее!» Их рычание стало громче, а шаги — чаще. Катя дернулась было к боковому проходу. Оттуда ей навстречу вышел шаркающий зомби. Кристина тем временем метнулась к другому проходу, но и там уже кто-то полз по полу. «Да чтоб вы все сдохли!» — закричала Катя. «Уже!» — проворчал Кирилл. Он тоже высматривал пути к отступлению, но... Кругом в полумраке двигались темные силуэты. Потом одновременно произошли два события. Кузнец метнул свой молот, а мумия, припав на колено, снова выстрелил. На этот раз удачно. Пуля разнесла кузнецу череп и опрокинула его на спину. Катя, вскрикнув, бросилась на пол. Молот пролетел над ней и врезался в штабель. Тот накренился и обрушился прямо на мертвецов. Мумия рухнул прямо в центр толпы. Зомби тотчас вцепились в него. Грохнули один за другим три выстрела, и каждый раз вверх взлетали ошметки плоти. Потом лавина мертвых тел накрыла мумию. Рычание сменилось хрустом и чавканьем. «Ох, и не любят у нас выскочек!» — прошептала Кристина. Кирилл оглянулся. Бледная девушка, не отрываясь, смотрела, как зомби рвут мумию на части. «Кирилл?» — окликнул ее. Кристина не пошевелилась. Только когда курьер тронул ее за плечо, она вздрогнула, отпрянула и лишь потом оторвала взгляд от страшного зрелища. За спиной послышался скрежет металла по камню. Кирилл резко повернулся. Катя, хватив молот за рукоять, тянула его на себя. Шаркающий зомби брел следом, протягивая к ней руки. Девушка мотала головой и пятилась от него. «Катя, бежим!» Девушка не прореагировала. Кристина, придя в себя, пнула ногой подползавшего к ней зомби. Тот попытался поймать ее за ноги, но девушка уже отскочила назад. Кирилл, метнувшийся к Кате, выхватил у нее молот. Зомби, словно охотник, за переходящим призом тотчас переключился на курьера. «Да на, подавись!» — рявкнул тот, всучивая мертвецу в руки тяжелый инструмент. Тот сразу уронил его себе на ногу, рыкнул и задумался. Взгляд его, упавший следом за молотом, зафиксировался на лежащем инструменте. Кирилл подгонял девушек, рванул с ними обратно к воротам. Катя механически переставляла ноги, Кристина постоянно оборачивалась и каждый раз при этом замедляла шаг. А зомби, разделавшись с мумией, уже направились ловить живых. Казалось, из темноты надвигается рычащая волна. В конвейерном цехе Кристина сразу направилась к ближайшему окну. Едва приблизилась, как по стеклу, с той стороны ударила ободранная ладонь. Разбить окно им не удалось. На стекле остались кровавые следы, к которому прильнула толстая морда. Пришлось бежать дальше. Мордатый зомби продолжил бить по стеклу. Это привлекло его собратья в цехе. Выливаясь из ворот, они первым делом шли к окну. Там, лично убедившись, что скандалист за окном им не интересен, зомби поворачивали обратно и разбредались по цеху. Живые, тем временем, укрываясь за конвейером, проползли обратно к лестнице. Мертвец в лифте тотчас оживился и начал барабанить в дверь, созывая остальных. «Ну и гаджеты!» — проворчала Катя, проходя мимо. Зомби что-то рыкнул в ответ. «Идем назад?» — спросила Кристина на втором этаже, когда они поравнялись с переходом в другой корпус. «Там тоже эти!» — ответила Катя. «Дед сказал, с крыши прикроет», — припомнил Кирилл. «Ему такую толпу не перестрелять», — возразила Кристина. «Да я не о том», — сказал Кирилл. «Просто подумалось, может, и нам на крышу выбраться. Думаю, хуже всяко не будет». «Да куда уж хуже», — проворчала Катя. «Идем. Сколько тут этих этажей-то?» Этажей оказалось пять. Дальше металлическая лесенка вела к люку в потолке. На площадке валялся амбарный замок с вставным ключом. Должно быть, тот, кто его открывал, очень торопился. Кристина заметила, что ей это не нравится. Остальные тоже от умозаключений на этой почве остались не в восторге, но Мертвецы внизу уже добрались до лестницы. Вход в цех на пятом этаже был закрыт. Из-под металлической двери торчали тонкие пальцы. Кристина осторожно ткнула их носком сапога, и те легко откатились в сторону. Всех троих разом перекосило. Кирилл вскарабкался наверх по металлической лесенке. Прикрыв крышку на узенькую щелочку, он осторожно выглянул в нее. Никого не заметив, Кирилл отважился открыть крышку пошире. Крыша была железной и еще мокрой после ночного дождя. Неподалеку от люка валялась дохлая ворона. Других мертвецов не наблюдалось. Тогда Кирилл, откинув крышку, выбрался наружу. Кристина подтолкнула Катю к лестнице и сама, не мешкая, полезла вслед за ней. Когда эксперт выползла на крышу, самый шустрый зомби уже подходил к пятому этажу. «Осторожно, здесь скользко!» — предупредил Кирилл. Сам он, держась рукой за кирпичную трубу, выглядывал деда, но так никого и не высмотрел. Кристина закрыла крышку люка. Замок она прихватила с собой, но никаких скоб для того, чтобы его повесить, не нашлось. «Значит, тут тоже задерживаться не будем», — констатировал Кирилл. «Ох, а я только собралась передохнуть», — проворчала Катя. «На том свете передохнем», — ответила Кристина и сама же себе возразила. «Да что я говорю, вон и мертвым теперь покоя нет». В просвете между соседними корпусами появилась очередная волна мертвецов в спецовках. Ночная смена вышла на прогулку. «А нам куда?» — спросила Катя. Кирилл огляделся. На этой крыше был один выход и пять труб. Короткие, чуть выше курьера в высоту, из красного кирпича. Они все были увенчаны черными конусом, укрывавшим их от дождя. Слева на соседнюю крышу были переброшены доски. Но на них неподвижно лежал человек. «Наверное, это он открыл крышу, сразу взял на 2 тона тише», — предположил Кристина, когда Кирилл указал девушкам на него. Однако идея пройти его путем выглядела слишком соблазнительной. Здания выглядели одинаково, а вот крыши у них были разные. Соседняя была ровная, с высоким бордюром. Вместо люка на ней возвышались квадратные будки с дверьми. Ближайшая, как смог разглядеть Кирилл, была закрыта и даже подперта палкой. — Ну что, рискнем? — спросил курьер. — Я бы сказала нет, — отозвалась Катя. — Но все равно ведь придется, так? — Так, — согласился Кирилл. — Только вниз не навернитесь. — Не каркай, — фыркнула Кристина. Дохлая ворона повернула голову и громко каркнула. — Кадина, — сказала ей Катя. Кирилл, прижимаясь к металлу, сполз к самому краю и уперся ногами в водосток. Девушки съехали следом, вначале Катя, за ней Кристина. Кирилл ловил их и помогал устроиться. Ворона смотрела на них мутным взглядом. — Хорошо, — сказал Кирилл. — Теперь следующая часть марлезонского балета. Переползаем по одному. — Давайте вначале с этим типом разберемся, — предложила Кристина. — Вдруг проснется не вовремя. Кирилл согласно кивнул. Девушки, съезжая вниз, оказались с двух сторон от него. — Катя, выдохни, — улыбнулся Кирилл. Девушка скорчила гримасу и вытянулась. Кирилл, повернувшись, медленно переполз через нее. Тело на досках, оказавшееся при ближайшем рассмотрении полным мужчиной в темно-синем костюме, зашевелилось. «Эй!» — тихонько скликнула в воздух Кристина. «Вы живой?» Мужчина медленно повернул голову. Катя схватилась за горло. У мужчины не было глаз. Глухо заворчав, он задом пополз на голос. Кристина наклонилась вперед, ухватившись двумя руками за доску. Кирилл сразу сообразил, что она задумала. Вдвоем они перевернули доску, и зомби молча полетел вниз. Там он шмякнулся и остался лежать, раскинув руки в стороны. «Одна радость», — заметил Кирилл. Если уже его эти доски выдержали, то нас и подавно. Кто первый? Ты, конечно, сразу сказала Катя. Кирилл не стал спорить. Встав на четвереньки, он пополз по доскам. Те едва слышно поскрипывали. Левая чуть громче. Перебравшись на ту сторону, он обернулся и, сложив руки рупором, откомандовал. «Держитесь правее!» Катя кивнула, забираясь на доски. Одной рукой девушка по-прежнему прикрывала грудь. «Держись двумя руками!» — велел Кирилл. «Тогда отвернись!» Кирилл вздохнул. Девушка не двигалась с места. Кирилл повернул голову в сторону, напряженно вслушиваясь в доносившееся поскрипывание. Потом с грохотом откинулась крышка люка. «Давай быстрее!» — крикнула Кристина. Кирилл повернул голову, Катя была совсем рядом. Девушка вздрогнула и опасно накренилась вправо. Кирилл едва успел схватить ее под руку. Девушка ахнула. «Спокойно!» — скомандовал Кирилл самым строгим тоном, какой только смог выдать. Катя тотчас застыла. Сзади быстро подползала Кристина, а из люка выползал мужчина в синей спецовке. Судя по тому пренебрежению к собственной безопасности, с каким он направлялся к доскам по скользкой крыше, смерть для него была уже пройденным этапом. Кирилл подхватил Катю под вторую руку, медленно потянул к себе. «Так, теперь ползи ко мне, аккуратно, да не смотрю я и не лапаю, это случайно получилось, ставь ногу сюда и ко мне». Девушка послушно передвигалась и, оказавшись наконец на крыше, тотчас уткнулась носом курьеру в плечо. «Есть время расстроиться?» — тихо спросила она. «Нет!» — сразу ответила Кристина. Кирилл отстранил Катю, помог Кристине выбраться на крышу, а мужчина в спецовке уже добрался до досок. Из люка выпал следующий мертвец. Ворона снова каркнула. Мертвец ступил на доску. Кирилл столкнул ее с края с крыши, доска кувыркнулась и вместе с зомби полетела вниз. Следом отправились две другие. «Ну все», — выдохнул Кирилл. «Если они летать не умеют, то до нас им не добраться. Осталось нам самим отсюда выбраться». «И одеть на себя что-нибудь», — со вздохом добавила Катя. «Тут, конечно, не холодно, но я все-таки порядочная девушка». Она стояла, обхватив себя руками, и смотрела на Кирилла. Тот стянул с себя рубашку и протянул девушке. Катя поморщилась. «Ее бы постирать сначала», — проворчала она. «Да вчера под дождем постиралась», — улыбнулся Кирилл. «А сегодня ты полдня в ней бегал», — напомнила Катя и снова вздохнула. «Да и погладить ее не помешало бы, может... Ты мне что-нибудь получше найдешь?» «Постараюсь», — пообещал Кирилл. «Но пока хоть что-то. Мне ты, конечно, и так очень нравишься». Катя вырвала у него рубашку и накинула ее на плечи. «Никогда не думала, что после апокалипсиса самое ужасное — это отсутствие нормальных бытовых удобств», — проворчала она. Кристина усмехнулась и вдруг застыла. «Смотрите, вон там!» — прошептала она. Трехэтажный корпус справа был огорожен отдельным забором, высоким и с колючей проволокой поверху. Но не это отличало его от остальных. В окнах на первом этаже горел свет.